«Мама, что с вами? Почему вы сидите не одетая?» Вдруг услышала пасторша и увидела Дженни в роскошном халате своего жениха. Лицо ее было очень бледно, глаза тусклы, вся она была вялая и заторможенная. Положительно, это была какая-то новая, незнакомая матери Дженни. Прежняя Дженни говорила повышенным тоном, в движениях ее сквозили энергия и темперамент. У Дженни сегодняшний вид был утомленный, ко всему она была равнодушна, медленно тянула слова, словно подтверждая ночные мысли пасторши о том, что все великолепие мира уже не заинтересует ее. Пасторша хотела узнать, помнит ли Дженни о том, что делала ночью, и знает ли она, что мать видела ее у зеркала, но спросить боялась. — Я что-то плохо спала и видела дурные сны, — вяло цедила слова Дженни. — Кроме того, это ожерелье так неудобно, оно давит на меня своей тяжестью. Как глупо делать тайные замки. Должно быть, много глупостей проделывается на Востоке, если судить по моему жениху и его дядюшке. — От кого письмо? — От сеньора Бонды, но я еще не успела его прочесть. — Ну, читайте. Я тоже еще не успела прочесть своего. Надеюсь, что сегодня хоть до регистрации я не увижу ваших протеже. — Дженечка, деточка, неужели тебе не нравится твой жених? Ведь он такой красавец, и ведь ты еще свободна. Ты можешь отложить свадьбу, можешь и забрать свое слово назад. Ха-ха-ха! Вот как вы теперь запели, то вздохнуть было невозможно без ваших наставлений по поводу того, как привлечь и не упустить Армандо, а теперь заговорили об освобождении. Поздно, мамаша, когда дочке нацепили ошейник, не стоит прельщать ее свободой. Сами толкали в ловушку, а теперь желаете умыть ручки в чистой воде и соблюсти невинность? Эх вы, хоть бы теперь проявили каплю любви к ребенку, любви, которой хвастались и прикрывались всю жизнь. Все эти ужасные слова Дженни говорила вялым тоном, точно автоматически двигающая губами безжизненная кукла, и оттого они казались пасторше еще страшнее. Дженни тяжело встала с кушетки, перешла в зал, где и осталась, велев подать себе туда завтрак. Пасторша, вдвойне убитая и видом Дженни, и ее словами, сидела, чутко прислушиваясь, что происходит в зале, но там ничего особенного не происходило, кроме того, что Дженни велела настежь открыть окна. Пасторша стала читать письмо Бонды. «Милейшая и любезнейшая леди Катарина, наш общий друг, князь Добрацано, напоминает вам о клятве вашей юности, данной вами ему навеки вечные. Вы клялись на его драгоценном черном бриллианте быть ему верной и послушной во всем, покоряться всем его приказаниям. До смерти вашего мужа он предоставлял вам жить, как вам хотелось. Теперь он требует. Оставьте вашу старшую дочь в покое, у нее будут руководители, которые дополнят ее воспитание. Вы сами отлично знаете, кто отец этой вашей дочери, и если не подчинитесь тем требованиям, что ставит вам через меня Добрацано, обе ваши дочери узнают истину. Вторую вашу дочь, единственное дитя пастора, Добрацано требует в жены для Анри Дордье. Не входя в обсуждение того, как могло случиться, что вы выпустили младшую дочь из рук, Добрацано дал нам задачу привести ее к нему, в Константинополь. По задуманному нами плану из судебной конторы мы увезем ее, если понадобится, силой, для чего у нас уже есть люди. Ваша же роль в этом деле должна заключаться в том, чтобы ожерелье, которое я передам вам сегодня, вы накинули ей на шею, когда будете ее обнимать, до начала слушания дела. Остальное предоставьте нам. Помните только, одной рукой, на которую я вам надену браслет Братсана, крепко обнимите девочку, а второй, как бы гладя головку, накиньте ожерелье. Я привезу вам лекарства, чтобы вы завтра были совсем здоровы, а сегодня оставайтесь дома. Свадебная церемония будет скромной и короткой, и все обойдется без вас. Я и жених будем у вас к 16:00. С почтением, Тибальдо Бонда. Ужас пасторши перешел в какой-то духовный и физический паралич. Уныние, которое владело ею все утро, страх, отчаяние и страшное разочарование в человеке, о котором она сохраняла какие-то иллюзии юности, разбили ее совершенно. Это страшное письмо, которое вчера она старалась бы сжечь, сегодня оставляло ее равнодушной. Не все ли равно? Как сейчас будут думать о ней? Ведь Дженни безумна, она даже не поймет того, о чем говорится в письме, а у нее отнимают единственную ниточку к теплу жизни, Дженни, пусть даже безумную. Сколько прошло времени, пасторша не знала. Не знала она и того, что Дженни снова выкурила тоненькую папироску и совершенно ожила, точно переродилась. Пасторша поразилась, когда Дженни вошла к ней в ярко-зеленом платье, с румянцем на щеках, с блестящими глазами, мурлыкая какую-то песенку. Дженни не была музыкальна, песенка звучала фальшиво, но не это поразило пасторшу, а выражение лица дочери. В ней снова было что-то от той вакханки, которую она видела ночью. Пасторша подобрала письмо и закрыла лицо рукой, точно боясь опять увидеть ночной танец дочери. «Да что с вами делается? Мама, вы все еще не одеты, не причесаны, ведь уже скоро 3 часа, а в 4 приедут гости. Надо, чтобы вы не внушили ужас родственнику Анри. Он весельчак, но думается, что даже он умрет от тоски, застав вас в таком безобразном виде». «Я думаю, мне совсем не придется ни выйти к гостям, ни поехать на твое бракосочетание. Я должна буду лечь в постель, я совсем больна и чувствую себя, как столетняя старуха. Ведь будет только нотариальная запись по последней моде, ну а это не требует никаких светских приличий. Распишитесь вы оба, распишутся ваши свидетели, и вот вы, муж и жена. По всей вероятности, твой муж и его родственники не пожелают вернуться к бедной больной матери, ты уже будешь носить другое имя, и в своем теперешнем настроении вряд ли захочешь вообще навещать меня. Живи, детка, как тебе хочется и нравится».